Затем мы прокрались к корпусу, где жили мальчики, и видели, как они вылезают через окно. Хотя им пришлось труднее. Сначала нужно было перебраться через перила балкона, а потом съехать по водосточной трубе. «И папа тоже спускался?» — нетерпеливо спросила я. «Он тоже съезжал по водосточной трубе ночью, обмотавшись простыней?» «Конечно!» — кивнула она и снова засмеялась, даже закашлялась от смеха. Дело и было в простыне. Она зацепилась за какую-то неровность на стыке двух жестяных листов, и он повис, беспомощно болтаясь в воздухе и пытаясь отцепиться. Она закрыла лицо руками, плача от смеха, и слезы просачивались сквозь пальцы. Простыня зацепилась за трубу, но выпутаться ему удалось. Он выкатился из простыни, как мясной рулет, и шмякнулся вниз. «Он ударился?» — спросила я, не понимая, что во всем этом смешного. «Ты бы видела его, когда он обнаружил, что стоит совсем голый, а мы таращимся на него во все глаза. В конце концов он побежал к реке и первым бросился в воду. Надо же ему было где-то спрятаться. Какой смелый!» — сказала я. «Может быть», — ответила мама. «Но нам это не пришло в голову. Той ночью ему и дали прозвище «Рулет». Дураки!» — она кивнула. «Непонятно только, почему он потом влюбился в меня после таких приключений. Я ждала, когда она продолжит рассказ о том, как Рулет стал моим папой, но ей, видно, требовалось время для размышлений. Она утрамбовала белье в стиральной машине, насыпала порошка и только после этого заговорила снова. Это было летом, после окончания школы. Мы не виделись, пока учились в старших классах, но, устроившись на пару месяцев поработать, я в первый же день встретила его. Мы оба сортировали почту в одну смену. Каждый день приходилось ехать в Евле и, выполнив работу, возвращаться в Стокгольм первым утренним поездом. Во время этих путешествий мы и разговорились друг с другом. У нее снова стал мечтательный вид. Никогда не встречала такого необычного человека, как он. А когда я оказалась у него дома, она умолкла на полуслове и стала теребить пуговицы на кофте. Я не понимала, чего она стесняется. Может быть, она стеснялась и там, дома, у парня, с которым вместе работала, и который потом стал моим папой. Вдруг она подняла глаза, взгляд у нее был восторженный. Этот запах я почувствовала уже в прихожей, острый сильный запах. В кухне стояла картина, над которой он работал. Повсюду виднелись банки с краской и кисти. Он открыл окно, но я не видела ничего, кроме этой картины. «Что там было? Ты помнишь, что было на этой картине?» Я не могла скрыть возбуждение в голосе. «Помню ли я? Да она до сих пор у меня перед глазами. Огромный дуб. Казалось, ему тысячи лет, но он был живой. Ветви словно шевелились, и чем дольше я смотрела на него, тем больше он напоминал человека. Где она сейчас, эта картина?» Спроси у папы. Не понимаю, почему он перестал рисовать. Но картину же он не мог выбросить, если она была так хороша. «Не знаю, не знаю», — вздохнула она. «Мне и вправду жаль, что картина исчезла. Тебе бы она понравилась, Элли. Мы могли бы повесить ее над диваном». Если честно, я думаю, что папе этим и следовало заниматься в жизни, живописью. Человек, который пренебрегает своим даром, становится несчастным. Я вскочила и бросилась в гостиную. «Где твоя картина, на которой дуб?» Он поднял голову от газеты и растерянно посмотрел на меня. «Мама рассказала о том, как вы вместе работали на почте, как она пришла к тебе домой, а ты рисовал огромный дуб в кухне». «Ах, та картина!» — он засмеялся. «Она не удалась. Но я хочу ее увидеть», — упрямо повторила я. «Ты где-то она должна быть?» — он задумался. «Кажется, я отдал ее соседу, который сделал из нее столешницу». «Какому соседу? Где?» «Успокойся, не здесь. И как его звали, я не знаю». «Ну давай же, Рулет, вспоминай». Он помрачнел. «Прости, я не хотела». «Значит, она и об этом рассказала?» Я грустно кивнула. «Ты был такой храбрый, первым бросился в воду. Начала была я. На него сделался очень несчастный вид». Неважно, что говорили другие. Больнее всего было слышать, как она кричит «Рулет». Это было самое ужасное. Мне хотелось лечь и умереть. «Она нравилась тебе уже тогда?» «Нравилась, да я любил ее. Только так и можно было назвать это чувство». Я обняла его. Уж я-то понимала, что он имеет в виду. На следующее утро мы встали рано. Папа спешил на поезд в Умео, город на севере Швеции. Мама помогла ему собрать чемодан. Она была счастлива, хоть папа и уезжал на 2 недели.